колодец и маятник. Клика злодеев здесь пыткам народ обрекала, и неповинную кровь, не насыщаясь, пила. Ныне отчизна свободна, ныне разрушен застенок. Смерть попирая, сюда входят веселье и жизнь. Надпись над воротами рынка, который предполагалось устроить на месте якобинского клуба в Париже. Я был измучен. Долгие пытки лишили меня сил, и когда, наконец, меня освободили от пут и позволили мне сесть, я почувствовал, что погружаюсь в беспамятство. Слова смертного приговора были последними звуками, которые еще различил мой слух. Затем голоса инквизиторов слились в сонное неясное жужжание. Оно породило в моей душе ощущение круговорота, возможно, из-за сходства с шумом мельничного колеса. Но вскоре это тихое гудение тоже исчезло, и я больше ничего не слышал. Зато я видел, и с какой дьявольской отчетливостью. Я различал губы судей. Они казались мне белыми, белее бумаги, на которой я вывожу сейчас эти строки, неестественно тонкими и твердыми, как камень. Столько было в лицах моих палачей непоколебимой уверенности, непреклонной решимости, угрюмого презрения к человеческим мукам. Я видел, как их губы решают мою судьбу, кривятся, произнося мой смертный приговор. Я различил даже слоги моего имени и содрогнулся, не уловив ни единого звука. Однако в то же мгновение я с суеверным ужасом заметил легкое, почти неприметное колебание черных занавесей по стенам комнаты. А потом взгляд мой упал на 7 высоких белых свечей на столе. Сначала они показались мне знаком свыше, светлыми ангелами милосердия, готовыми спасти меня. Но затем меня охватила смертная тоска, и каждый нерв моего тела пронзила дрожь. Точно я коснулся проводов гальванической батареи. Ангелы обратились в ничтожных призраков с огненными головами, и я осознал, что от них нечего ждать помощи. И тогда в душе моей точно тихая песнь возникла мысль о сладком покое могилы. Она проникла мне в душу украдкой и мало-помалу овладела всем моим существом. И когда, наконец, она заполнила меня целиком, лица судей вмиг растаяли точно по волшебству, высокие свечи вспыхнули и угасли, и настала кромешная тьма. Все чувства померкли, уступив место головокружительному ощущению бесконечного падения в бездну. Затем вселенная погрузилась в недвижность, немоту и мрак. Я лишился чувств, однако не вполне утратил сознание. Не буду пытаться ни объяснить, ни даже описать, какая искра тлела во мне, знаю только, что не все исчезло. Ибо сознание никогда полностью не исчезает. В глубочайшем сне нет, в горячке нет, в обмороке нет, в смерти нет. Даже в могиле не все исчезает. Пробуждаясь от глубокого сна, мы разрываем воздушную паутину грезы. Но секунду спустя, так тонка эта паутина, мы уже не помним являвшихся нам видений. После обморока человек приходит в себя постепенно. Сначала возвращается чувство духовного существования, потом чувство существования телесного. Возможно, что если, достигнув второй ступени, мы могли бы сохранить впечатление первой, то получили бы красноречивые свидетельства бестелесной жизни. Но что такое эта бестелесная жизнь? Как отличить воспоминания о ней от предсмертных видений? Нам не дано по желанию вызывать в памяти воспоминания о бестелесном существовании. Но разве не могут они являться непрошенными сами собой спустя долгое время? Тот, кому никогда не случалось упасть в обморок, не увидит сказочных замков и странно знакомых лиц в тлеющих углях камина, не различит парящих в воздухе мрачных видений, недоступных взгляду других людей, не вдохнет с дрожью внезапного узнавания аромат неведомого цветка, его сердце не преисполнится восторга от звуков новой мелодии, никогда раньше не привлекавшей его внимания. Наградой за долгие часы, проведенные в бесплодных попытках хоть что-то вспомнить, в напряженных усилиях восстановить образы, запечатлившиеся в сознании за все время кажущегося небытия, в которое погрузилась моя душа, были мгновенные озарения. На краткий миг ко мне приходили воспоминания, которые после долгих размышлений я мог отнести только ко времени своего беспамятства. В хаосе неясных впечатлений мне смутно рисовались какие-то высокие человеческие фигуры. Они безмолвно подняли меня и понесли вниз, все дальше и дальше вниз, пока у меня не закружилась голова от этого бесконечного спуска. Потом смутный ужас объял меня, и мое сердце внезапно смолкло. Затем все вокруг застыло, будто мои тюремщики, какое зловещее шествие, вступили, наконец, в пределы бездны, не имеющей ни границ, ни дна, и остановились, утомленные своей скучной работой. Дальше вспоминается только ощущение затхлой сырости, а после все тонет в круговерти бессвязных образов, в безумии памяти, оказавшейся за запретной чертой. Внезапное движение и звук заполнили мою душу. Частое биение сердца, его стук, отдававшийся в моих ушах. Потом снова все исчезло. Потом опять ощущение движения, звука, прикосновения пронзили мое существо. Затем возникло сознание бытия. Бытия без единой мысли. Это состояние длилось неимоверно долго. Потом вдруг встрепенулась мысль, навалился судорожный страх, и меня охватило жгучее желание поскорее понять, что со мной происходит. После явилось трусливое стремление снова погрузиться в беспамятство. И, наконец, душа пробудилась, заставляя тело ожить, и сразу отчетливо вспомнился суд, мрачные занавеси, приговор, истощение и обморок, и впечатления бестелесного существования совершенно изгладились из памяти, и лишь немногие из них мне впоследствии удалось восстановить после долгих усилий. До сих пор я не открывал глаз. Я чувствовал, что лежу на спине несвязанный. Я протянул руку, и она тяжело опустилась на что-то сырое и жесткое. Я попытался на ощупь выяснить, где я и что со мной. Я хотел, но страшился открыть глаза. Я не боялся увидеть что-то жуткое. Нет, меня повергала в трепет мысль о том, что я ничего не увижу. Наконец, холодея от ужаса, я быстро открыл глаза. Мои худшие опасения оправдались. Черная непроглядная тьма окружала меня.